где-то в твоем доме есть лучезарная звезда, что грела путников в дороге. И если как и в старь она среди накопленного плана сияет неземным огнем, то мы ее возьмем с собой, а остальное все сожгем. Давно валяется вещичка, которой имени мне нет, которую сам Бог отсюда создал своим больным умом. Ее прихватим мы с собой, а остальное все сожжем. Полыхнет бензин, и мы с тобою словно птицы осуществим полет души. Немного кэша на карманах, шнурки на кеды, идем еще, возьми свою гитару, остальное все сожжем.